Глава 14. Рекламируемся. И вот мы на финишной прямой. Сделать качественный продукт очень ценно, но пока он не популярен, эта ценность не будет монетизироваться. Здесь разбираем, что делать, чтобы на ваш продукт обратили внимание и полюбили его. Как показывает опыт, далеко не все виды рекламы подходят локальному бизнесу. А часть из тех, что подходят, слишком дорогие для малого бизнеса, только-только начинающего свой путь. Если хотите изучить теоретическую часть рекламы на вырост, очень рекомендую книги Огилви о рекламе и Филиппа Котлера «Маркетинг от А до Я». А сейчас я снова обращусь к опыту коллег из малого локального бизнеса и расскажу, что работало в нашем случае. Если коротко, то хороши все средства, которые не нарушают закон и этику. Как показывает практика, самые мощные инструменты — наружная реклама, сарафанное радио и предвосхищение ожиданий. Наружная реклама. В нашем контексте это все, что находится вне вашего здания. Любая конструкция поблизости, которая может привлечь внимание к вам. Какой может быть наружная реклама? Билборд на подъезде к офису, где ваша кофейня? Да. Огромный надувной человек, работающий от воздушной пушки, размахивающий руками возле вашей пиццерии? Да. Стоящая на парковке машина, кузов которой на 90% украшен вашими цветами? Да. Велосипед с корзинкой, полный бутылок из вашей винотеки? Да. Светящаяся вывеска над входом? Двойное «да». Включайте фантазию и вперед. Если она пока подводит, тренируйте насмотренность. Мне, например, очень помогают путешествия. Увидишь что-то клево придуманное, а потом приезжаешь домой и думаешь, как это провернуть у нас. Круто же. Для этих же целей очень рекомендую одну из моих любимых книг Полин Браун «Эстетический интеллект». Как его развивать и использовать в бизнесе и жизни. На этапе запуска кофейни в ЖК у меня не было денег для рекламы, поэтому в ход шла фантазия. Купила советский велосипед «Украина» за 1500 рублей на Авито, краску по ржавчине, искусственные цветы и плетеную корзинку из Ашана. А потом хоп-хоп, и красивый белый велосипед с розовыми цветами стоит посреди двора. А рядом табличка, на которой нарисован динозавр, и надпись «Динозавры вымерли, потому что не пробовали наш кофе. Ждем вас в столице кофе». К зиме купили большую уличную гирлянду с красивыми лампочками. Темнеет рано, а у нас на крыльце яркий теплый свет. И велосипед уже не с цветами, а с елочными лапками, на которых шарики. А на доске вместо динозавра кот в новогодней шапке. Даже если вас и раньше замечали из-за яркой вывески, с помощью оформления можно побудить людей чаще заходить внутрь. Валя, владелец этой еще цветочки, понимая, как влияет оформление входной группы, сделал вывеску и стал обновлять оформление входной группы на сезонное. Люди, проходящие мимо, стали чаще заглядывать в магазин. Между информационной вывеской и рекламной конструкцией есть тонкая грань. Информационную вывеску согласовывать не нужно, а рекламную конструкцию нужно. Если коротко, то рекламой считается только то, что подчеркивает особые свойства объекта. Например, размер, цвет, пользу и так далее. Скажем, вывеска с названием «Столица кофе» на здании — это информирование, а вот «Лучший кофе на свете здесь» — это уже реклама. Вот чего не должно быть в рекламе. Мелкий кегль, иностранные слова без перевода, товары или услуги, если для них нужны лицензии, а у компании их нет, неполная информация об акции, точной стоимости. Для рекламы есть свои правила. Текст должен быть читаемым и разборчивым. При использовании фотографий других людей нужно письменное разрешение изображенных лиц, исключение, если человека сфотографировали на публичном мероприятии или когда он позировал за деньги. Нужно указать полную информацию о продукте или услуге. Например, если вы рекламируете спортивный зал, напишите его адрес. И необходимо соблюсти авторские права на фотографии. При работе с фотографом нужно прописать в договоре отчуждение авторских прав в пользу предпринимателя, а у используемых фото из интернета должна быть лицензия. Перед размещением любой рекламы советую изучить нормативку. Даже с виду безобидные шутки и формулировки могут счесть оскорблением группы лиц или призывом к чему-то нехорошему. Вот вам ситуация из жизни. Предприниматель решил пошутить и попал на штрафы. В рекламе ресторана «Онегин» в Волгограде было написано следующее — «Онегин гриль» и не только. Пугаем веганов с 2014 года. ФАС решила, реклама демонстрирует пренебрежительное отношение к тем, кто не ест мясо и не ходит в ресторан. Штраф за такое для малого бизнеса от 50 до 250 тысяч. Для ИП от 4 до 20 тысяч. В PDF-приложении оставляю памятку, в которой указано, что разрешено и запрещено в рекламе. Тут же есть ссылки на нормативные документы и реальные случаи, когда бизнес наказывали за слоганы и баннеры. Сарафанное радио и заметность. Больше всего мы доверяем друзьям и знакомым. Можем смотреть ролик, в котором популярные звезды говорят, что этот салон лучший, но мы смотрим его через рекламный фильтр и до конца не верим. А вот если подруга или мама рассказывают, что именно здесь им сделали прическу мечты, доверие к месту вырастет в разы. Это непредвзятое мнение, ему можно верить. Сарафанное радио — это мощный инструмент. Подробнее о нем можно почитать у Энди Серновица в книге «Сарафанный маркетинг. Как умные компании заставляют о себе говорить». А еще мы доверяем тому, о чем знаем. Простой пример. Допустим, вы никогда не стирали порошком Тайд. Но вот ваше любимое чистящее средство закончилось, а на полке в магазине Тайд и чистюля. Цена одна. Что выберете? Большинство возьмет знакомую рыжую упаковку. Чтобы к вам охотно шли, нужно быть на виду и на слуху. Здесь все средства хороши. Вот несколько отличных. Первое. Писать в соседские чаты района или дома, если такие есть. От сообщения «Мы открылись, заходите» до интересных активностей. Можно, например, каждое утро публиковать промокод. Первый, кто успеет его назвать, получит напиток со скидкой. Второе. Раздавать флаеры. «Приведи друга, получи скидку». Третье. Запустите акцию, опубликуй фото нашего продукта в социальных сетях и получи подарок. Четвертое. Провести акцию 1 плюс 1 равно 3. Часто они удобны для небольшой компании друзей. Клиент, узнав о такой акции, вынужден рассказать о вас друзьям, чтобы воспользоваться скидкой. И последнее. Предвосхищение ожиданий. Если два инструмента, названные ранее, сражают, то это нокдаун. Скажем, гость купил крем, а вы положили ему в пакетик пробник другого средства. Любые бесплатные ништяки — отличная идея. Клиент радуется, и ты начинаешь ассоциироваться у него с удовольствием. Несмотря на то, что я отучилась на рекламе и пиаре и знаю почти все маркетинговые трюки, я хоть и осознанно, но ведусь на большинство из них, когда продукт мне нравится. Если я прихожу в «Золотое яблоко» за одним лишь флаконом духов, а мне на кассе предложат акцию «Возьмете два флакона, получите косметичку в подарок» и еще скидку, я, скорее всего, так и сделаю. Самое главное — ничего не делать молча, иначе люди либо примут это как должное и будут требовать повторить, либо решат, что им выдали чужой заказ. Начнут звонить, писать, разбираться и раздражаться. А это точно не на руку. Новым клиентам в доставку мы часто кладем кофе, какую-то выпечку и прикладываем открытку с подписью, мол, это для вас. Клиент понимает, что все под контролем, ошибки нет. Можно в этой же открытке попросить оставить отзыв, дать промокод или просто пожелать хорошего дня. Это работает и в офлайне. Новым клиентам мы часто к кофе кладем печеньку. При этом бариста говорит, мы бы хотели вас угостить, поэтому попробуйте. Таким образом, клиент, ожидая от вас лишь 100%, а получая 120%, будет приятно удивлен. Эти штуки вырабатывают дофамин и заставляют клиентов возвращаться. Дальше важно не забывать держать марку и предоставлять качественный сервис. Тогда клиент останется с вами надолго. Главное в третьей части. Первое. На старте любого бизнеса вам понадобится специальное оборудование. Чтобы понять, какое именно, подсмотрите у конкурентов, расспросите их обо всем. Второе. Составляя первичную смету, заложите не только средства для самого запуска, но и деньги на первые 2 месяца. Сначала вы будете работать на бюджет, потом он начнет работать на вас. Третье. Если собираетесь снимать помещение, то обязательно подпишите договор. Лучше всего договор на определенный срок аренды. Четвертое. Не забудьте озаботиться поиском поставщиков заранее. Так же, как и в ситуации с оборудованием, можете подсмотреть за конкурентами, с кем и на каких условиях они работают. Пятое. Чтобы понимать, какие сотрудники необходимы, лучше обратитесь к специалистам, уже имеющим опыт в выбранной сфере. А чтобы не переплачивать зарплату и налоги, нанимайте чуть меньше сотрудников. Экстренно добрать штат всегда проще. Шестое. Прежде чем установить цены, пересчитайте себестоимость за единицу товара или услуги и прибавьте еще примерно 30%. Это позволит стабильно работать в плюс. Седьмое. Повышайте бирюзовость своего бизнеса с помощью мотивации, составления ясных инструкций и чек-листов, объяснение причинно-следственных связей, прозрачности и полной открытости между всеми сотрудниками в коллективе. Будьте личным примером для каждого. Создайте условия, в которых возможно делиться и проблемами, и переживаниями, даже самыми незначительными. И не бойтесь расставаться с некомпетентными работниками. Восьмое. Для качественной рекламы используйте все доступные пространства вне собственного помещения для наружной рекламы. Не пренебрегайте сарафанным радио и самопрезентацией. Люди чаще всего доверяют тому, что уже знают. Девятое. И помните, что у вас обязательно получится. Не сразу, не без своих трудностей, но точно получится.